Глава 17. Сделай все, чтобы выжил ты и близкие твои. Помни, что сила человечества в общности нашей. Воины наши не смогут сделать ничего, если род людской исчезнет полностью. Поэтому делай, что должно, и будь, что будет. Лишь совесть свою не приступай. Книга Надежды. Стих 14. Лагерь Волка. «Скукота!» — протяжно зевнул Вальс. Солнце невыносимо напекало голову, а спрятаться было негде. «И зачем волк держит нас на стенах? Ни разу ведь еще не напал никто. Все знают, что им кишки на палку намотают в случае чего. Раз ставят посты, значит, так надо», — флегматично ответил его напарник и шумно высморкался за край стены. «Мало ли что». «Что, например, Финн?» — язвительно спросил Вальс. «Могли бы сейчас с остальными расслабляться, а не вариться в собственном поту на этой долбанной стене. Я вот вообще против такой бессмысленной деятельности». «Ишь ты», — усмехнулся Финн. «В центре слов таких набрался». «Если бы», — вздохнул Вальс, — «караван только старших берут». «Кто это?» Оба парня, несмотря на ворчание одного и полусонное состояние второго, постоянно следили за дорогой. Что будет, если они облажаются на посту, оба прекрасно знали. При этом ни один не мог сказать, в какой момент на дороге появился высокий мужик в белой накидке. Незнакомец неспешно брел по дороге к воротам лагеря. На одном плече у него лежал здоровенный двуручник, а на втором висел кожаный мешок с чем-то тяжелым. «Это что еще за хрен?» — проворчал Вальс. «Откуда взялся?» «Со стороны поста идет», — с сомнением ответил Финн. «Наверное, наш пропустили. Ждем или сигналим?» «Так он один же», — удивился Вальс. — Чего шум поднимать? — Не нравится мне это, — недовольно ответил Финн. — Меч, видишь его? Похоже, у одного из старших наших есть. Жуткая штука, я тебе скажу. — Так а нам-то что, до его меча? — усмехнулся наблюдатель. — Мы где, а он где? — Не нравится мне это, — повторил Финн. К этому времени незнакомец добрался до ворот и остановился внизу. Молча. И стоял так с минуту, пока нервы у Вальса не выдержали. «Чего надо?» — резко спросил он. «Проваливай отсюда!» «Мне нужен волк», — слегка приподняв голову, ответил мужик. Ответил вроде негромко, но его почему-то отчетливо услышали оба стражника. И оба подумали, что спорить с этим человеком не стоит. «А ты ему не нужен!» — внезапно послышался веселый голос с другой башни. Там дежурила вторая пара стражников. «Это не тебе решать!» Чуть усмехнувшись, ответил незнакомец, и весельчак мгновенно заткнулся. «У меня для него подарок. И разговор. Ваш хозяин расстроится, если мы не встретимся». У Финна округлились глаза. Он протянул руку вперед, тыкая в незнакомца, и зашипел. «Стой! Смотри! У него нет имени!» По спине Вальса тут же пробежало стадо мурашек. Неужели они оскорбили безымянного? Он судорожно сорвал с груди сигнальный амулет. Но он, как обычно, горел бледно-зеленым. Не было рядом избранных системы. Амулет никогда не ошибался. «Да это просто прокаженный!» — с облегчением выдохнул Вальс. Он прямо услышал, как облегченно вздохнул его напарник. «Волк даже не знает о твоем существовании!» Решил компенсировать свою реакцию стражников на соседней башне. «И не узнает, если ты дашь мне повод!» «Иди-ка за старшими!» — негромко произнес Финн. «Пусть сами разбираются с этим типом». Охранник из второй пары наконец заткнулся. Чужак не реагировал на его слова, и это бесило гораздо больше ответных ругательств. Вальс сбежал по ступеням и поспешил в сторону главного здания лагеря. Логово волка стояло в центре, и заходить туда могли только старшие. Обычным рейдерам приходилось передавать информацию через охранников хозяина. Сегодня у дверей в логово дежурил Тан, и Вальс опасался, что могут возникнуть проблемы. «Чего припёрся?» — лениво процедил стоящий в тени громила в полном комплекте боевой брони. Тан был не просто старшим. Он входил в стаю. Личный отряд главаря, который состоял из самых лучших бойцов банды. «Хозяин занят». На улицах базы было пустынно. Все отряды сборщиков были в полях. На базе оставались только члены стаи и десяток рядовых бандитов охраны. И все были на нервах. Даже шлюхи старались не появляться на улицах, и сидели в своей норе. И причина была в настроении волка. Не так давно прибыл гонец от наместника. Вожак рейдеров долго с ним общался. О чем именно они говорили, никто не знал. Но в тот же день уехали за внеочередной данью все до единого сборщики. Волк отправил в поля даже раненых, которые могли идти самостоятельно. Настроение лидера быстро передалось его ближайшим подчиненным. Те начали сливать его на остальных. Круг замкнулся. «К воротам пришел чужак, Тан!» Стараясь выглядеть максимально расслабленно, произнес вальс. «Говорит, у него подарок для волка, и что он пожалеет, если они не встретятся». От такой наглости здоровяк чуть не подавился. Никто на этой территории не смел так говорить с главарем рейдеров. А кто пробовал, очень плохо закончили. «Что ты сказал?» — кратчево уточнил Тан. «Это не я сказал», — тут же съехал вальс. «Просто передаю слова чужака, дословно. Если хочешь, можешь сам ему ответить». На лице громилы появилось подобие мыслительной деятельности. Он был на посту и покинуть его не мог. Но слить куда-то накопившуюся злость очень хотелось. А разборки между своими волк не одобрял. «Я тут подумал», — осторожно произнес вальс. «Может, ты сообщишь об этом придурке волку? Он чутка настроение поправит, а нам хоть какое-то развлечение. Вряд ли шеф простит его наглость». «Точно не простит», — хищно улыбнулся Тан. «Вали на стену, вальс, ждите. Или я приду, или сам, если надумает развлечься». Дозорный понятливо кивнул и поспешил обратно. Громила при этом собрался с мыслями и дважды повторил про себя сообщение боссу. Когда волк был не в духе, тупить в его присутствии было противопоказано. Лидер банды проводил время на нижних этажах своего логова. Подземная часть лагеря была вдвое больше надземной, и там всегда было чем заняться. Особенно в плохом настроении. «Тупые ублюдки!» — наблюдая за вознёй рабочих, рыкнул волк. Два десятка людей едва волочили ноги. После зарядки генератора некоторые из них даже подняться самостоятельно не могли, хотя им и надо было всего-то час постоять рядом с оборудованием. И жрали эти лентяи в три горла. Под землей постоянно жили несколько сотен людей. Они обеспечивали работу генератора, который питал всю базу и технику рейдеров. На территории банды не было бродяг и чужаков. Их всех быстро отлавливали и отправляли в подземелье. Рабочих всегда не хватало. Больше года не продержался еще никто. «Пять плетей всей смене!» — бросил волк, как только проверил результаты работы. Если не поддерживать мотивацию, то работники слишком быстро начинали сдаваться и умирать. Причина для недовольства у него была вполне конкретная. Если этот скот обленится еще немного, то ему придется отключить часть защиты лагеря. Выработки энергии хватало едва-едва, а остановить работу приборов наместника было равносильно смерти. На своей территории волк был главным правителем и судьей, но над ним были другие люди, вернее, один человек. Все банды региона подчинялись хозяину центра. Ему отправляли дань, его приказы и просьбы выполняли беспрекословно. Каждый хотел жить, и желательно жить хорошо. Наместник такую возможность давал. 20 лет назад волк был обычным бродягой, но потом он удачно убил одного придурка и получил предназначенное тому предложение. С тех пор он ни разу не подвел своего покровителя. Но его последние требования вызывали у главаря бандитов массу вопросов. Объем внеочередной партии провизии, о котором сообщил гонец, был просто огромным. Волк благородно закрыл половину нужных позиций из резервов лагеря. Он отлично знал, что деревни под его рукой и так на пределе. Люди начнут дохнуть от голода и не смогут собрать урожай. Это бесило. Старшие сборщиков присылали списки собранного. Это бесило еще больше. Видимо, придется отправлять к особо упрямому беса. Но этот красноволосый говнюк тоже где-то задерживался, хотя единственный собрал все необходимое. Но проблема с едой была решаемой. А вот очередную партию работников найти было просто негде. А их в центр нужно было отправлять вдвое больше обычного. Что они с ними делают в таком количестве? Жрут? В этот момент на глаза лидеру банды попался Тан. Громил спешил к своему хозяину и начал кланяться, не дойдя 5 метров. «Раз вижу тебя здесь, значит, у дверей никого нет», — угрюмо произнес волк. «Если объяснишься с первого раза, то отделаешься плетью». Главарь был выше Тана на пол головы и шире в плечах. За счет тяжелого доспеха он выглядел настоящей стальной горой. Выбитый много лет назад правый глаз пересекал уродливый шрам, к который в минуты ярости наливался кровью. «У меня для тебя важная информация, хозяин», — быстро выпалил Тан. «К воротам лагеря пришел чужак. Он требует встреч с тобой. Говорит, что у него есть подарок, и что ты пожалеешь, если не придешь». «Интересно», — задумчиво произнес волк. «И ты прибежал ко мне, вместо того, чтобы наказать эту тварь за оскорбление своего хозяина». «Я...» — растерянно промямлил Тан, не отрывая взгляда от пульсирующего шрама на лице своего босса. «Я не мог покинуть пост, волк». «Но ты его покинул», — зловеще улыбнулся главарь банды. «Ведь ты здесь. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — поняв, что избежать наказания не получится, и, проклиная вальса, угрюмо ответил Тан. «Рад, что ты все понимаешь», — кивнул волк и коротко ударил подчиненного в челюсть. Тан упал, но тут же поднялся. Сегодня вожак был благосклонен. «А теперь собери стаю. Посмотрим, кто там такой дерзкий. Я приду минут через 10». Волк поднялся в свои покои и взял меч. Еще один подарок наместника. Карающий клинок правосудия из Старого мира. Подходящий случай, чтобы пустить его в ход. На улице уже собрался народ. 20 членов стаи. Все свободные от дежурства рейдеры и работники. Даже шлюхи вылезли из своего убежища ради бесплатного представления. Посреди площади стоял высокий мужик в белой накидке. Волк с интересом осмотрел незнакомца, ненадолго задержавшись на его снаряжении. Материал накидки выглядел новеньким и очень знакомым. Где этот бродяга достал часть ткани с походного дома, он узнает позже. А вот меч... Меч одного из своих людей волк узнал сразу, потому что лично подарил его одному из старших. Главарь банды подошел к чужаку вплотную, нависнув над ним своей чудовищной массой. Обычно люди отходили назад или начинали заискивающе кланяться. Чужак только лениво поднял взгляд и посмотрел прямо в глаза лидеру банды. Волк не увидел в чужом взгляде даже тени волнения или тревоги. Это было неприятно. В сознании хозяина лагеря мелькнуло давно забытое чувство. Оно называлось «сомнение». «Ты волк?» — безразлично поинтересовался незнакомец. «Ты ждал кого-то другого?» Зловеще улыбнувшись, произнес хозяин лагеря. И это тоже не сработало. Взгляд незнакомца остался холодным и безразличным. «Меня зовут Ахилл», — произнес чужак. «Я пришел предложить тебе сделку». «Меня не интересуют сделки со всякими бродягами», — фыркнул в ответ волк и демонстративно повернулся к собеседнику спиной. Даже отошел на несколько шагов к замершей в предвкушении толпе зрителей. Рука вожака сама собой коснулась небольшой панели на запястье, активируя защиту доспеха, и ему сразу стало спокойнее. «На своей земле я и так беру все, что посчитаю нужным. Тебе нечего мне предложить, кроме меча. Откуда он у тебя?» «Нашел», — флегматично ответил гость. Он словно пропустил пафосную речь вожака рейдеров мимо ушей. Даже голос ничуть не изменился. «Ты готов слушать?» «Ты, видно, не понимаешь, Ахилл». Волк расстроенно покачал головой. В этот момент он стоял спиной к собеседнику, и большая часть его подчиненных мгновенно напряглась, увидев лицо своего хозяина. «Я единственный человек на своей земле, чьи слова что-то значат. Меня уважают и боятся все люди на десятки километров вокруг. Мое слово — закон». «Мои бойцы прямо сейчас несут мне дань со всех окрестных деревень. Мне приносят дары и жертвы. А если люди меня не слушаются, то я отправляю к ним своего вестника, чтобы напомнить им о законе, моем законе». «Сейчас это не имеет значения», — невозмутимо ответил чужак, и по толпе людей пробежали шепотки ужаса. Обитатели лагеря ожидали привычной жестокой расправы над наглецом, но сегодняшний случай явно запомнится им надолго. «Ты так считаешь?» С притворным интересом на лице повернулся к Ахиллу хозяин лагеря. Шрам на его лице стал уже почти черным. Волк сознательно вгонял себя в ярость. Последним этапом станет активация меча правосудия. Почти такого же по размеру, как клинок гостя. Вот только в руках главаря рейдеров он выглядел почти обычным. «Почему же?» «Потому что я уже здесь», — неожиданно улыбнулся Ахилл, и волк впервые за долгие годы почувствовал неприятную щекотку в боку. Когда-то давно это странное чувство предупреждало его о смертельной опасности. Честно говоря, за долгие годы он уже забыл о его существовании. И это было странно. «И ты тоже здесь. Мы можем просто поговорить или нет. Решай». Разговор повернулся неприятной стороной. Волку ставили условия на глазах у всех людей. Такого допустить он не мог. Это означало потерю авторитета. «Ты мне нравишься», — широко улыбнулся волк. «Сильный, дерзкий, уверенный в себе. Только какой-то дохлый. Изначально я хотел тебя просто убить, но ты достоин большего. Мне нравится слушать вопли таких самоуверенных говнюков, их мольба о пощаде. Пожалуй». В этот момент вожак рейдеров активировал меч. По лезвию пробежало голубое пламя, и чужак впервые проявил признаки интереса. Не к волку, а к его мечу, которым бандит указывал на нижнюю часть тела гостя. «Я отрублю тебе ноги, а потом, когда вернется бес, мы продолжим нашу беседу. Изобретательность этого парня даже меня удивляет иногда». «Ждать нет смысла», — спокойно ответил Ахилл. «Твой человек не придет». «Вот как», — произнес волк. «Знаешь его?» «Встречались», — нейтрально ответил гость и снял с плеча свою сумку. «Твой подарок». Подарок полетел на землю. Горловина раскрылась от удара, и из мешка выкатился багровый шар. Слипшиеся от крови красные волосы невозможно было с чем-то перепутать. 10 секунд, — холодно произнес чужак. «Или ты соглашаешься отдать мне нужную вещь, или умрешь?» Секунду главарь банды смотрел на отрубленную голову своего погибшего подчиненного, а потом рванул вперед. Время разговоров закончилось. Чужак растворился в воздухе за секунду до столкновения. Над землей полыхнула полоса голубых искр. «Тревога!» Вопль Тана захлебнулся. В горле старшего возникла стрела. Откуда она прилетела, никто не понял. Мгновением позже умерли еще трое старших. Никто из них даже броню активировать не успел. Перед лицом волка мелькнула стрела. Поле доспеха отвело ее в сторону. Предусмотрительность главаря спасла ему жизнь. С визгами бросились с площади шлюхи. Следом беспорядочной толпой рванули рабочие. Никто из них даже не подумал лезть в бой. Над членами стаи разгорались поля барьеров. Пятерка стрелков уже достала из креплений плети огня. Волк слегка присел и с чудовищной скоростью крутнул меч вокруг себя. «Выходи, тварь!» — взревел лидер рейдеров. «Я убью тебя в поединке! Один на один!» «Ставка!» — послышался заинтересованный голос далеко справа, и в это место ударили сразу 4 луча красной энергии. «Жизнь!» — ответил волк. «Победитель получает все! Если убьешь меня, то территория перейдет к тебе! Нужно только по старой традиции пожать друг другу руки перед боем!» «Я согласен!» — раздался голос чужака в метре от хозяина лагеря. Невидимость давала ему огромные преимущества, но даже так он умудрялся передвигаться безопасно для себя. Сейчас спина волка закрывала его от стрелков. «Отзови своих людей!» Вторая часть фразы прозвучала из другой точки. Чужак перемещался слишком быстро. Он еще никого не убил только из-за активированной брони, но запас энергии быстро расходовался. «Что будет, когда щиты отключатся?» Волк облизнул пересохшие губы и осторожно провел по запястью ладонью. В правом наруче был скрыт мощный шокер, который не раз выручал его в начале карьеры. Поймать шустрого ублюдка можно было только одним способом. Вожак переложил меч в левую руку и, демонстративно скинув на землю латную перчатку правой, протянул ее вперед. «Все назад! Прекратить огонь!» — прорычал волк. «Поединок! Вот моя рука, Ахилл! Если ты согласен, то просто пожми ее!» Перед лицом главаря рейдеров пошел рябью воздух и появился из пустоты Ахилл. Даже сейчас его лицо оставалось спокойным и безразличным, словно происходящее его вообще не касалось. «Поединок!» — крепко сжав ладонь волка своей, твердо произнес чужак. «Но ты придурок!» — фиксируя руку противника жесткой хваткой, зловеще улыбнулся волк. Вот только в ответ он увидел на лице чужака точно такую же улыбку. «Думаешь?»